Атаман Макота со своей бандой перешел с запада пустоши в начале сезона ветров. Он обосновался в так называемом «дворце», убив часть его обитателей, а остальных заставил служить себе. Макоту интересовали окрестные фермы. Две из них, хозяева которых сопротивлялись упорнее прочих, атаман приказал сжечь. Большинство других с тех пор платили дань частью урожая. Макота разбогател. Недавно он даже отправил в Харьков большой караван мотоповозок с вяленым мясом, шкурами и солеными грибами. Грибы эти выращивали в сырых подвалах дворца, там же и солили. Говорили, что атаман выгодно обменял свой товар на оружие и боеприпасы. Макота трижды присылал своих людей на ферму Бориса Джайкана. В последний раз Борису едва удалось отбиться, да и то лишь благодаря тому, что фермер объединился с соседом, которого звали Ефраим. Упав за руль, Туран принялся разворачивать грузовик. В узкорасселине сделать это было нелегко, теперь все стало на свои места. И необычное поведение отца, и желание спровадить сыновей, и запасы в грузовике, и предложение переночевать у знахарки, и требование зайти к матери. Это был прощальный разговор. Туран вырулил на серпантин. Раньше он не рискнул бы ехать здесь так быстро. Двигатель выл, скрипели рессоры, из-под колес летели мелкие камешки, стучали под днищу панча. Назар! Отец! Мать! Мика! Он позволил брату уйти, отпустил из-за своей жадности, из-за того, что хотел заполучить шкурки ползунов. Грузовик вылетел на столовую гору, пронесся по склону, повернул. Туран даже не бросил взгляд в сторону холма, возле которого приземлились летуны. Он и думать забыл о железном ящике, спрятанном в корнях дерева и о виетке. Панч ехал по дну пересохшей реки, когда на пути появилась матка ползунов. Самцы этой породы – небольшие существа, похожие одновременно на гусеницу и крота. А самки напоминают огромных толстых личинок. Они куда сильнее самцов и гораздо опаснее. Крупная самка ползла навстречу панчу, сгибая и распрямляя раздутое тугое тело, покачивая острыми рожками. Слизистая шкура влажно поблескивала в лучах закатного солнца. Охотники предупреждали, что неподалеку от фермы два больших холмовейника затеяли передел территорий. Похоже, один победил, но матка из второго спаслась. То ли услышав рев двигателя, то ли ощутив дрожь земли, тварь изогнулась подковой, обратив к машине голову с косыми щелями глаз и клапаном ртом. Рога ее грозно подрагивали. Туран крепче обхватил руль и вдавил педаль газа. Двигатель загудел, под днищем что-то задребезжало. Неприятный, тревожный звук. В другое время он остановил бы машину и попробовал разобраться, в чем дело, но не сейчас. Ротовой клапан матки разжался, тулово напряглось. Из клапана вырвалась зеленая струя. Самки способны выплевывать кислоту на 20-30 шагов. Туран знал, что сейчас произойдет, но в речном русле тяжелому грузовику не хватало места для маневра. Струя ударила в нижний лист брони. Через мгновение панч пронесся над самкой. Мог бы и переехать ее, но Туран направил грузовик так, чтобы тварь оказалась между колесами, хотя сделал это не из жалости. Раздавленное тулово выплеснет фонтан кислоты, которая прожжет покрышки. Самка осталась позади. Поворот, склон, решетчатая броня. До фермы уже рукой подать. Туран преодолел путь, на который ушло полдня в два раза быстрее. Спина затекла, болели напряженные руки, ныли колени. Справа потянулась каменистая равнина, полная бетонных плит, труб и прочего мусора. Еще один поворот вокруг холма, и Туран увидел ферму. Она догорала. Гараж исчез. Крыша жилого дома провалилась, от обугленных бревен шел дым, стелился по земле. Воняло гарью, в кабине панча стало душно. Поворачивать к воротам не имело смысла. Проехав по тому, что осталось от ограды, Туран увидел тела на земле. Остановив грузовик, он схватил револьвер, вывалился наружу, скатился с подножки и побежал, размахивая оружием. Мика лежал на боку с силком в руке, неподалеку от обрушившегося гаража, и глядел на старшего брата. Ветер шевелил русые волосы. Туран решил, что мальчишка жив, что он лишь ранен. Бросился к нему, упал на колени, просунул ладонь под вымазанную золой щеку, приподнял голову и увидел нож, торчащий из спины под шеей. На плоской деревянной рукоятке была выжжена большая буква «М». Мир раскололся и рухнул в черную пропасть без дна. Голова Мики упала на растрескавшуюся сухую землю. Туран встал, сутулившись, побрел через ферму. Револьвер выскользнул из пальцев. Он не заметил. К дому нельзя было подойти, от него шел сильный жар. На балках еще плясали языки огня. Туран побрел в обход, по колено в густом дыму, перешагивая через мертвецов, обожженных, застреленных или зарезанных. Наверное, отец лежит где-то рядом. А может, он сгорел вместе с матерью в доме. Парень обогнул пожарище, но тело отца не нашел. У разбитых ворот медленно поднял голову. Повернулся. Глаза его были мертвыми. Легкий шорох достиг ушей. Туран бросился к воротам. У поваленной створки лежал крупный седой мужчина. Голова мелко дрожала. Ободранные до костей пальцы сжимали приклад четырехствольного ружья. «Назар!» Туран склонился над механиком. Взгляд раненого бессмысленно блуждал. На груди запеклась кровь. «Назар!» — повторил Туран, не зная, как помочь. Сухие серые губы шевельнулись. Закрыв рану ладонью, Назар хрипло прошептал. «Зачем вернулся? Вы спаслись. Хорошо». «Где мать? Отец?» Но механик не слышал его. «Ты спасся и Мику спас. Уезжайте. Больше не возвращай». Пальцы заскребли по груди, в горле булькнуло. Агония охватила тело. Сначала перекосило лицо, потом напряглась шея, дрогнули плечи, грудь, живот. Пальцы разжались, и Назар умер. Машинально ухватив ремень ружья, Туран побрел прочь, волоча оружие за собой. Прошел мимо сгоревшей конюшни, миновал барак, где раньше спали сезонные работники, остановился перед догорающим домом. Бездумно скользнул взглядом по горячим углям. Солнце садилось. Подул ветер, вздымая золу. Пепел закружился черным смерчем. Захрустело тлеющее дерево. Черный скелет постройки обвалился. Взметнувшееся облако гари накрыло Турана Джая, и он упал в беспамятстве. Обморок был необычен. Отключилось сознание, но не тело. И тело много чего успело сделать, прежде чем разум очнулся. Туран пришел в себя, сидя в панче. Измазанные копотью пальцы крепко держали руль. Стояла ночь. Грузовик мчался по каменистому бездорожью, объезжая разрушенные строения и котлованы. Напрямик, а не по дороге из укатанного щебня, которая широкой дугой огибала фермерское поле. Он сжал руль так, что побелели костяшки пальцев. На соседнем сиденье лежали пятизарядный револьвер и ружье Назара. Перед глазами кружился смерч из пепла, возникший после того, как обрушился отцовский дом. Смерч сухо шелестел. И в этот звук вплетались голоса обитателей фермы. Отца и матери, брата и Назара, Батраков, охотников, их жен и детей. Они говорили тихо, тревожно, будто просили Турана о чем-то. Черные тени в мертвой полутьме. От их невнятного шепота бросало в пот. Дрожь пробегала по телу, и слезы текли из глаз. Фары выхватили из темноты силуэт разливочных тумб. Грузовик достиг брошенной автозаправки, когда-то принадлежавшей одному из московских кланов. А потом впереди открылось освещенное прожекторами здание. Три этажа, плоская крыша и большие квадратные окна. Окрестные фермеры называли эту постройку дворцом. Назар говорил, что дворец – просто огромная лавка. В старину там торговали разными товарами. Изнутри доносилась музыка и непристойные крики. Туран остановил Панч за покосившейся башней из бетонных плит. Дрожь и слабость прошли, сердце стучало быстро и зло, ненависть переполняла его, путала мысли. Тяжело дыша, он бросился в кузов, вытащил из-под пола флягу, полил водой голову, лицо, шею, потом жадно выпил все, что осталось. Отшвырнув флягу, перетащил в кабину два железных ящика, кое-как пристроил в ногах, раскрыл. Крест-накрест стянув грудь лентами перевязи, Туран повесил на них гранаты. Вставил патроны в кожаные петли. Ружье Назара на левое плечо, на правое еще одно, покороче и полегче. К поясному ремню прицепил две кобуры со стареньким револьвером и шестизарядным шершнем. Пристегнул длинный, обоюдоострый нож, а другой поменьше вдел в чехол на левом предплечье. Потом сел за руль и глубоко вздохнул, выдохнул. Со всеми этими железяками Туран ощущал себя ходячим оружейным складом. Впрочем, он подозревал, что ходить ему предстоит недолго. Ну и пусть. Он готов умереть, но только после Макоты или вместе с ним. Ясная звездная ночь царила над пустошью, площадку перед дворцом озарял свет факелов. Там праздновали победу над непреклонным фермером Борисом Джайканом. Туран завел грузовик, объехал груду плит и направил Панч прямо к зданию.